Глава 32. 4 июня 2014 года. Роуз. Жизнь третья. «Я хочу к бабуле. Почему ты меня не пускаешь?» Ади стоит в гостиной, крепко прижимая к круглому животику мягкого розового кролика. Его ей подарила моя мама. Сейчас тепло, раннее летнее утро. Но Ади в свитере, который бабушка подарила ей на прошлое Рождество. Большом, объемном, с полосками всех оттенков розового. И еще на ней розовые же штанишки, тоже связанные моей мамой. Когда у нее еще были силы вязать. Сейчас уже нет. «Милая», я обхватываю стоящую передо мной кружку, закрываю глаза, делаю глубокий вдох. Новости о мамином раке, его стремительное развитие ошеломили нас так внезапно. Тяжело смотреть, как моя малышка теряет любимую бабушку. «Ты же знаешь, почему, мы ведь уже об этом говорили. Люк!» — кричу я. «Мне требуется помощь мужа, только вряд ли он меня слышит». Люк все еще в постели. Он поздно вернулся после свадебной съемки. По крайней мере, так он сказал. Ади топает мимо дивана в гостиной к столу, который у нас отмечает начало кухонной зоны. И тут я вижу. На дочке туфли со светящейся подошвой, которые тоже подарила бабушка. Все на ней до самых носков подарено моей мамой. Ади знает, как добиться своего. «Пожалуйста, мамочка, мне надо сказать ей до свидания». Сосредоточенно дышу. Я решительно настроена оставаться сильной в глазах Ади, какой хотела остаться для мамы. «Ты уже прощалась с бабулей?» «Но она еще там. Ты к ней ездишь, а я так и не сказала до свидания. По правде не сказала». «Ади, бабуля уже не та. Мы с папой хотим, чтобы ты помнила ее такой, какой она была раньше». «Ну, мама!» «Люк!» Теперь я кричу громче. Отодвинув стул рядом с собой, похлопываю по сиденью. «Присядь, дай маме попить кофе, ладно?» Ади кивает и послушно взбирается на стул. Моя мама в больнице. Она без сознания. Мы ждем, когда она умрет. Это уже свершившийся факт. Рано или поздно ее не станет. Болезнь развивалась и быстро, и медленно. Сначала медленно. Мы не сразу поверили, что рак вообще может одолеть крепкое мамино тело. Казалось, у нас куча времени и вариантов, всевозможных планов. Мы собирались принять взвешенное решение всей семьей, словно у мамы было в запасе миллион лет, прежде чем начать лечение. Но она ускользала так быстро. Только что мы с мамой спорили и смеялись, и вот уже вместе с отцом я наблюдаю, как она угасает, как тело предает душу и разум, выдающуюся личность, как стихает ее взрывная сущность. Кто знал, что маму убьет не рак, а его осложнение, тромб, который образовался в ноге и медленно, тайком добрался до мозга. Последние недели в больнице тянулись вечно. Но мне показалось, не прошло и секунды, как мы с папой приняли решение отпустить маму, снять ее с аппарата в жизнеобеспечение, потому что жизнь в ней почти иссякла. Врачи убрали все трубки, прозрачную маску с лица. И нам осталось только ждать, дежурить и следить, как замедляется мамино дыхание и падает до нуля пульс. Бабушка, которая лежит на больничной кровати, не та бабуля, что знает Ади. Мы с Люком не хотели, чтобы наша дочь видела бабушку такой. Мне и самой была незнакома эта женщина. За последние недели жизни мамы ее тело превратилось в сосуд страданий, оболочку, которая уничтожала все еще живой мозг. «Сфотографируй маму», — сказала я Люку только вчера утром. Звучало ужасающе, знаю, и все равно я отважилась попросить. Муж сидел рядом со мной у маминой кровати. Мы грустно и устало молчали. Ади осталась с родителями Люка. С тех пор, как все это началось, они нас очень поддерживали. «Что?» Я посмотрела на лежавшую в кровати маму. Она будто уменьшилась. Кожа стала серой и сморщенной. Конечности выглядели усохшими. Но без трубок мама снова казалась почти собой. Была в ней какая-то умиротворенность. «Я просто хочу ее фото. Одно последнее фото». «Роуз», сочувственно и вместе с тем нерешительно протянул Люк. «Не нужно тебе запоминать ее такой». «Может и нет, а может да». «Разве твоя мама хотела бы этого, Роуз? А отец? Ты уверена?» Мне рассказывали о женщинах, потерявших детей во время беременности. Они просили врачей сделать фото их нерожденного малыша. Эти женщины мечтали о ребенке, оплакивали свою потерю. Им хотелось увидеть кроху, иметь что-то на память о малыше, который мог бы жить, но жизнь оборвалась. Моя коллега из университета на 7-м месяце потеряла близнецов. Ей пришлось родить мертвых младенцев, чтобы их достали из живота, пережить эту ужасную травму. Она держит фото детей в ящике комода, под грудой шелковых шарфиков и мягких кожаных перчаток. Помню, когда коллега это мне рассказала, я подумала, какая жуткая идея хранить такой снимок. Странный мазохистский порыв — способ заставить человека вновь и вновь переживать глубочайшее горе. Но теперь, сидя в больничной палате у кровати мамы в ожидании, когда она испустит последний вздох, я понимаю, зачем кому-то может понадобиться такой сувенир. Просто сделай это ради меня, пожалуйста. Нет необходимости соглашаться, что это хорошая мысль. Сделай все. И папе не надо говорить. Просто мне кажется, так нужно. После долгой паузы Люк сказал: «Ладно, хорошо, я сделаю». Через час он вернулся с оборудованием, и я выскочила из палаты. Там остались лишь Люк и мама. Вышел муж в слезах. «Я люблю тебя, Роуз», — сказал он. «И я тебя, спасибо». В тот миг я была ему так благодарна, что почти забыла, мой муж, человек, который был ко мне столь добр, мне изменяет. Люк не догадывается, что я в курсе его романа, что знаю о Шерил. Обнаружив в камере мужа то самое фото, я на какое-то время впала в отрицание, но понемногу начала замечать признаки. Они стали чересчур очевидны. Поздние возвращения, уклончивые ответы на вопросы о том, где он был и с кем, почему не позвонил, почему больше не дотрагивается до меня в постели. Имя Шерил постоянно отзывалось в моей голове настойчивым дразнящим шепотком. Но вскоре все мысли о ней испарились. Моя мать попала в больницу, и мы узнали, что она умирает. Уже почти умерла. Измена мужа померкла на фоне трагедии, которая разворачивалась на глазах у нас, на глазах у Адди. Шерил, Роман, все может подождать. «Я бы все для тебя сделал, Роуз», — сказал Люк. «Ты это знаешь?» Я кивнула, но на самом деле я давно этого не знала, хотя теперь ощутила. Между мной и Люком всегда существовала сильная и нерушимая связь. Просто на какое-то время я о ней забыла. Продолжаю звать мужа, но он не приходит. «Идем, Адди, пора», — наконец говорю я. «Мама отвезет тебя к бабушке». Записку Люку я не оставляю. Пусть, когда проснется, гадает, куда подевались мы с Адди. В конце концов, я много времени провела, раздумывая, где он, с кем и чем занимается. Мы выходим из дома, и позади хлопает дверь. «Привет, бабуля!» — восклицает Адди, войдя в палату. Я прижимаю палец к губам, прося дочь говорить тише и кивая на моего папу, спящего в кресле в углу. Отец почти не отходит от мамы, пусть немного отдохнет. Адди отпускает мою руку, и я смотрю, как дочь шагает прямо к кровати бабушки. Бесстрашно. Она не боится писка аппаратуры, отслеживающей дыхание больной. Дочь не пугает, что писк замедляется вместе с пульсом бабули. Моя маленькая девочка являет недюжинную силу и милосердие. Кто знал, что в ней это таится? От кого это у нее? От меня или от Люка? Возможно, сама Вселенная наделила Адди подобными качествами. «Тебе, наверное, тут одиноко, бабуля, поэтому я кое-кого тебе принесла», шепчет Адди и кладет бабушке на грудь своего кролика. Упрямо противлюсь желанию отвернуться к двери. Не знаю, хватит ли у меня сил на это смотреть, но я должна, я же мать. Моя мама не отвернулась бы ради меня, и я не отворачиваюсь ради Адди. «На лето у меня много планов, тебе понравится», — продолжает дочка. «Плавать хочу, наконец, научиться, как ты показывала, пока не заболела». Отец ворочается в кресле, открывает глаза. Увидев Адди, тут же выпрямляется, но молчит, не прерывая одностороннюю беседу бабушки и внучки. Я иду к нему и наклоняюсь поцеловать в щеку. Папа поднимается, берет меня за руку, и мы молча смотрим, стараясь не помешать деликатному общению. Я слушаю, а дочка рассказывает моей маме о том, как у нее дела в школе, чем она собирается заняться в ближайшем будущем, этим летом и осенью. Адди говорит и говорит, пусть бабуля не может ответить, вероятно, даже не слышит. Хотя мне бы хотелось думать, что это возможно. Адди болтает, а я понимаю, как мы с Люком ошибались, не пуская ее к бабушке. Это правильно для нее быть сейчас здесь. Она справится. Наконец Адди умолкает. Мы с папой тоже подходим к кровати мамы. «Привет, булочка», — окликает отец. Адди поворачивается и обнимает его. «Хорошо, что ты пришла навестить бабушку. Оставляю вас с ней наедине, девочки». Адди кивает и отпускает деда. Слезы сглатывать все тяжелее. Я с трудом умудряюсь поблагодарить папу. Он сжимает мою руку, бредет к выходу. Тихо открывает и закрывает за собой дверь, оставив нас с Адди прощаться с бабушкой. Я опускаю ладонь на мамину руку. Адди кладет свою рядом. Я поражена. Кожа у мамы на диво теплая. Возможно, я в последний раз касаюсь родного человека, пока она еще жива. В последний раз ощущаю тепло ее тела. Мы долго стоим так, и в тишине палаты слышно лишь наше дыхание. «Ты готова, милая?» — наконец шепчу я. «А я готова?» «Как навсегда попрощаться с матерью? Как ребенку покинуть любимую бабушку?» Адди чуть заметно кивает. Склоняюсь над маминым телом, целую в щеку с высохшей, будто бумага, кожей. Приподнимаю дочь, чтобы она тоже могла поцеловать бабушку. «Я люблю тебя, бабуля!» — шепчет Адди. «Я люблю тебя, мамочка!» Адди не плачет, пока мы не выходим из палаты. Как и я. Мы прижимаемся друг к другу в коридоре, рыдаем, ничего не говоря. Мать и дочь. И в этот миг, плача вместе с Адди, я осознаю правду. Как моя мама продолжается во мне, так мы с ней живем в Адди. «Ты очень похожа на свою бабушку», — говорю я дочери. «Я вижу ее в тебе». «Да, я правда вижу в ней маму». Через 3 дня были похороны. Гроб смастерил папа. Из Барселоны прилетела Фрэнки. Странно думать, что мама разом перестала существовать во всем мире. Как только она ушла, я начала невыносимо по ней скучать. Пусть бы вернулась, вела себя деспотично, сводя с ума. Тайная любовь, которую я питала к той стороне ее личности, для меня больше не тайна. Я точно знаю, что потеряла и что мне больше вовек не вернуть. Это и есть материнская любовь. Когда знаешь, в твоей жизни есть человек, внимательный ко всему, что ты делаешь, даже сущей ерунде, и ты ему настолько небезразлична, что каждой мелочи придается огромное значение. Он помогает тебе пережить боль, разочарование, неудачи и уроки судьбы, и изо всех сил подталкивает тебя дальше. Иногда переусердствуют, может, даже часто, но так, чтобы ты в глубине души всегда знала, что не одинока. Я не хочу оставаться одна. Хочу, чтобы мама помогла мне пройти через все, что последует дальше, ведь легко не будет. Мне придется снова заняться мужем, собственным браком и его крахом, понять, что поправить ничего нельзя, и я буду вынуждена как-то все это пережить без поддержки мамы. Но у меня есть Адди. Какая ирония. Я согласилась родить дочь только потому, что на этом настаивал Люк. Я хотела сохранить брак, которому все равно пришел бы конец, вопрос только когда. Я дала Люку все, что он хотел, но муж в итоге так и остался неудовлетворенным. Несмотря на все мои усилия, ему было меня недостаточно. Если б только это знать. Тогда я наверняка приняла бы другие решения. Позволила браку рухнуть до того, как в нашей жизни появилась Адди. До того, как мама смогла увидеть и полюбить свою чудесную прямую внучку. Как хорошо, что я ничего не знала.